настоятельно рекомендую тебе оставить эти фотографии в покое. Ведь ты надеешься, что на каком-то из снимков она может оказаться голой. Чушь! Дерьмо собачье! — отвечало мое сознание с напускной храбростью. Я хочу взглянуть, и немедленно. У меня не было достаточной силы воли, чтобы отложить фотографии, не глядя. Это были не просто фотографии, речь шла о снимках человека, которого я больше всего на свете хотел увидеть. Вот, наверное, что чувствуют слепые, когда удачная операция возвращает им зрение, — думал я. В первый раз в жизни они могут просто смотреть и верить своим глазам. Это были отпускные снимки, и, насколько я мог судить, их сделали летом в Париже. По большей части там присутствовали поодиночке или вместе две девушки лет около 20. Ну, кроме того, попадались фотографии нижней части Эйфелевой башни, Триумфальной арки и Лувра. Я выбрал из пачки по одному удачному портрету каждой девушки, чтобы рассмотреть их повнимательнее. У одной были длинные, вьющиеся темно-коричневые волосы. Она собрала их в хвост, но они все равно казались непослушными. Она не красилась, хотя кожа у нее была довольно бледная. Зато губы у девушки были яркие, а в ушах серебряные сережки-гвоздики. На ней была простая белая футболка и джинсы. Кроме того, было понятно, что она выше другой девушки. А еще я заметил, что у нее приятная улыбка. Вторая девушка, насколько я мог разобрать, была натуральной блондинкой, либо работал очень хороший парикмахер. Волосы у нее были пострижены в короткое, четкое каре. Несмотря на то, что она показывала язык, отчего лицо перекосилось, было понятно, что она очень привлекательна. Ну, честно говоря, привлекательнее своей темноволосой подруги. Ее загорелая кожа очень хорошо сочеталась с серо-голубым цветом глаз. Шею ее обвивал белый шифоновый шарф, а в ушах тоже были сережки-гвоздики. На ней был желтый топ на бретельках и короткая синяя юбка в клетку. А еще я заметил, что у нее обалденные ноги. И если выбирать только за внешность, — сказал я себе, — то я хотел бы, чтобы Кейт оказалась блондинкой. Я позвонил Кейт. «Привет, Кейт, это Вилл». «Алло!» — радостно сказала Кейт. «Как там твой брат?» «Ничего», — сказал я, теребя уголок фотографии светловолосой девушки. «Раздумывает, в какой университет поступать». Мне не терпелось выяснить, кто из двух девушек она. Но мне не хотелось спрашивать в лоб. Не знаю, почему. Мне кажется, во многом в моем смущении виновата была совесть. «Скажи, чтобы не заморачивался», — посоветовала Кейт. «Посмотри на меня». Я так и сделал. То есть я посмотрел на фотографии девушек, которые держал в руках. Кейт начала говорить о том, как много можно узнать о жизни, если просто жить. Но я отключился, сосредоточив все внимание на фотографиях. Я встал с кровати и подошел к стене, где висела карточка Аги. Я расположил двух возможных Кейт по сторонам Аги и подумал, случится ли так, что настанет день, когда я буду вынужден изуродовать одну из этих фотографий. Больше ждать я не мог. «Какого цвета у тебя волосы?» «У меня?» — недоуменно переспросила Кейт. «Не понимаю, какое отношение это имеет к кенсианской экономике?» «Никакого», — робко отозвался я. «Но все равно, пожалуйста, скажи, какого цвета у тебя волосы?» «Мои волосы?» «Ну да, твои волосы. Рыжеватые. А почему ты спрашиваешь? Не коричневые? Нет. И не светлые? Нет. И не коричневые, не светлые? Нет. А-а-а. На этих фотографиях не было Кейт. Меня тут же охватило разочарование, я швырнул снимки в пакет-ведро и приготовился поскорее прекратить этот разговор, потому что почувствовал, что тучи моей обиды сгущаются.